пир. В Киеве о планах кочевников ничего не знали. Дикая и неуемная в своей злобе черная воронья стая уже кружила рядом, однако предупредить князя о нависшей опасности мог только вестник с богатырской заставы. Увы, застава находилась в 3 днях ходу от стольного града, то бишь в 4 днях пути до вражеского полчища, поэтому там тоже ничего не знали. Из-за этого вместо подготовки к войне горожане гадали, а сколько дней еще продлится пир, который закатил князь по случаю помолвки своей племянницы Запавы Путятичны и знатного гостя Соловья Будимировича. Все хотели, чтоб подольше, потому что хлебосольный князь, которого после крещения Руси иначе как красным солнышком не величали, приказал возить по городу подводы с хлебом, пшеном, мясом и рыбой и даром раздавать беднякам, каковых в Киеве хватало. По примеру князя, влюбленный купец Соловей Будимирович тоже благодетельствовал, только раздавал он не яство, а меховые шапки мужикам и пуховые шали бабам, отчего те просто шалели. К тому же во всех трактирах мед лился рекой, но хотя народ гулял с размахом, сильно пьяных не было, поскольку мужик пляшет, шапкой машет, приседает, меру знает. Праздничную трапезу устроили не в княжеских палатах, а в гриднице, где Владимир чувствовал себя привольнее. Сюда снесли 2 десятка больших столов, из которых сложили огромный прямоугольник с небольшим проходом, чтобы вновь прибывшие могли подойти поближе и засвидетельствовать свое почтение княжеской чете, а также соловью и красавице Запаве. Для званых и незваных гостей в княжеском дворе были врыты дубовые столбы с булатными кольцами. К ним богатыри привязывали свои кретивых коней и, войдя в светлую гридню, молились Спасову образу и лишь затем низко кланялись князю с княгинею и на все 4 стороны. Каждого нового богатыря Владимир ласково расспрашивал о роде племени и сам подносил турий рог меду сладкого. Приняв подношение, молодец садился пировать. Причем место ему давали не по роду званию, а по делам его славным. Вдоль столов стояли тяжелые дубовые лавки. Стулья же с высокими резными спинками полагались только князю и бывшей византийской царице, а ныне супруге Владимира, княгине Анне, да в порядке исключения любимцу Владимира-богатырю Ваське-пьянице, который, ежели с лавки свалится, то и 5 его не подымут. С Васькой князь познакомился 2 года назад во время набега татарского царя Кудри. Так татарина не без издевки прозвали за совершенно лысый череп, голизну которого подчеркивали тяжелые мохнатые брови, нависшие над раскосыми глазами. Войско его было не больно велико, но надо ж такому случиться, что все гридни ушли в поход на половцев, чем Кудри не преминул воспользоваться. Подойдя к Киеву, он разбил палатки и, не рискуя все же напасть, послал князю ярлык с приказом отдать по добру, по здорову огромный выкуп. Созвал Владимир бояр и купцов и стал с ними совет держать. Большинство говорили: «Надо отдать, не то разграбит татарва город, еще хуже будет». Но когда опечаленный князь уже почти согласился, встал один неприметный купчишка и говорит: «Погоди горевать, красное солнышко. Заехал я давеча в кабак один на окраине и встретил там диво дивное. Сидит богатырь, силы невиданной, и мед пьет. Говорят, 3-й месяц уже со скамьи не сходит, разве что упадет когда. Его мужики вдесятером поднимут, а он опять за свое. Звать его Василий Пьяница. И сказывают, что его ни меч, ни стрела не берут, а сам он 5-пудовый камень на ладони, а киперышко подбрасывает. Вот бы нам его против Кудри направить. Только как его из кабака вытащить, ума не приложу». «Что, и на княжеские уговоры не подастся?» — нахмурил брови Владимир. «А ну, веди к нему». Василий, как и говорил купец, оказался огромным мужиком, под которым дубовая скамья гнулась. Он был так занят трехлитровым жбаном медовухи, что даже не обернулся, когда князь и его свита вошли в кабак. «Встань, вахлак неотесанный!» — зашипели вмиг протрезвевшие мужики. «Ик!» — ответил богатырь, махом опрокидывая в себя трехлитровый жбан. «Встань! С тобой князь говорить хочет!» — загомонили бояре. «И чего мне вставать? Пущай лучше сам сядет!» — икая пробормотал Василий. «Куда же мне сесть?» — спросил князь. «А хоть сюда!» С этими словами богатырь вздел левой рукой врытую в пол дубовую лавку и, помахав ею в воздухе, вбил в землю подле князя. «Ну, чего тебе говори?» От такого нахальства мужики и бояре зашумели. Но князь поднял руку, заставляя их замолчать, сел на лавку и невозмутимо сказал. «Не мне надо, а Руси. Если не поможешь басурман прогнать, то не видать тебе больше этого кабака». «Это почему?» «Потому что их закон вино возбраняет. И только татары Киев захватят, как тут же все кабаки сожгут, а медовуху в Днепр выльют». «Чего?» — взревел Васька и так резво вскочил на ноги, вроде и не пил он 3 месяца. «Пошли! Покажешь, кто на нашу Русь святую руку поганую поднял!» А дальше все закончилось стремительно. Богатырь взял лук, взошел на наблюдательную вышку и первым же могучим выстрелом снес кудри брови вместе с черепом, хоть тот и поставил свою палатку на расстоянии 2 раза большим, чем может пролететь стрела. Оставшись без вожака, татары дрогнули и отступили. И, надо сказать, сделали они это вовремя, потому что Василий Пьяница, вооружившись могучим перначом-булавой с железными перьями, уже направлялся к городским воротам. Кроме Василия, в гриднице собрались многие славные богатыри земли русской. Вот сидит одесную родной дядя князя Добрыня. Добрыня самый уважаемый среди гридней. И не потому, что воевода, а по опыту, старшинству и силе немеренной. Рядом с ним восседает Алеша Попович, что приехал из Ростова, молодой, румяный, белокурый. Для девок, ах, для супостатов страх, ибо великой силой наградил поповского сынка царь небесный. К тому же рядом с ним всегда верный работник, силач невиданный Яким Иванович, который в ратном деле заменяет целую дружину. Без Якима Алеша никуда. Яким и о конях позаботится. Пустит в луг, водой напоит. Яким и священное писание почитает, ибо Алеша больше слушать любит. Для чего Яким грамоте учен. А вот и Дунай Иванович, пришелец из чужих стран. Дунай горделив осанкой и буин духом. Про него мало что известно, а сам о себе он говорит, что служил в 7 ордах 7 королям. Но пришел, наконец, к Владимиру и стал православным витязем. Да еще и породнился с князем, ибо тот вызвался стать шафером на венчании Дуная и дочери литовского короля, королевичне Настасии. А вот и Чурила Пленкович, щеголи красавец, обитающий в Малом Киевце. Этот не только толк в булате знает, а и в одеже разбирается не хуже какого портного. Ему сам князь поручил платье выбрать для новобрачной Дуная. Так он до того расстарался, что Настасья на свадьбе саму княгиню Анну превзошла. С тех пор Пленкович с Дунаем друзья, не разлей вода. Со щеголем Чурилой может сравниться разве что Дюк Степаныч. На этого богатыря глянешь, глаз не оторвешь. Шлом и бармицы у него до блеска начищены. Обоюдоострый меч булатный клинками сверкает, кольчуга серебристая, стрелы перевиты аравийским золотом, а наконечники смарагдами и яхонтами горят. Все гости на него дивятся, когда он на пиру княженицком является. А вот и Михаил Казарин — тоже богато вооруженный, и не одним мечом, но и молитвою. Как в Киев из похода вернется, так все церкви обойдет. Сперва Христа Бога сердечно возблагодарит, потом его святым и чудотворцам душевное спасибо скажет, а потом и Владимиру князю в пояс поклонится. Сидит на перу и поток Михаила Иванович. Раз попросил его князь настрелять гусей, белых лебедей и перелетных малых уточек. А просьба княжеская ту же приказа. Потому не пьет поток ни пива, ни вина, молится Богу и идет на Синее море. Настрелял птиц, и вдруг видит белую лебедь, через перо серебряную, а головка увита красным золотом и усажена скатным жемчугом. Взял поток лук, вложил калену стрелу, но сказала лебедь: «Не стреляй меня, поток Михаил Иванович, я, может быть, пригожусь тебе». И вдруг обернулась красной девицей. Поток воткнул в землю копье, взял девицу за белые руки, поцеловал в уста. И стала она ему женой верной, и народила детишек, и все они, как один, богатыри. А еще в светлой гридне сидят Иван Гостиный сын, который на своем жеребце всех княжеских коней обогнал, и Иван Годинович, что победил злого царя Афрамея и его дочь Настасью, и Вавила, что со скоморохами иноземное царство погубил, и Глеб Володьевич, что все загадки безбожницы Маринки Кайдаловны разгадал, а самой голову отсек, и бедняк Хатен, который за свою мать вступился и целое войско разбил, и Ставр Боярин из земли Лиховецкой, чья жена в состязаниях всех княжеских гридней одолела. И окромя тех еще много людей знатных, а среди них на почетном месте как раз супротив князя богомольцы-калики сидят, не пьют, не едят, а про свои странствия рассказывают».